Глава 23. «Алиса, рад тебя видеть!» Он облизнул губы и окинул меня взглядом. Похоже, мой вид причинял ему боль, но и отвернуться он не мог, даже если бы захотел. Не могу ответить тем же. Меня слегка напрягало, что Витя не казался совсем уж раздавленным и беспомощным, как раньше. Что-то в нем изменилось. «Знаешь, моему отцу предложила сотрудничество одна крупная корпорация, а значит, он станет еще влиятельнее, причем на международном уровне. Слияние уже идет полным ходом. Мы получим столько денег, что тебе даже не снилось. А еще новые возможности. С нами никто не сможет тягаться при всем желании. Слияние завершится через пару дней, и тогда я приду за тобой и найду тебя». Где бы ты ни была. Ты не спрячешься от меня даже на Северном полюсе. Никто тебя не защитит, так как все твои защитнички, вместе взятые, побоятся со мной связываться. А вот это плохо. Через пару дней мой контракт уже не будет действовать. Да, у меня есть еще оберег, но после окончания контракта я утрачу право пользоваться привилегиями магического мира. Вероятнее всего... Оберег у меня просто отнимут. Или нейтрализуют. Я надеялась, что Витя к тому моменту уже сдастся и найдет себе новое увлечение. В крайнем случае у меня теперь был капитал, причем очень и очень внушительный. Так что я могла уехать и начать жизнь заново в любом уголке мира. Но теперь все складывалось не так радужно. Если Витя бросит все свои новые возможности на то, чтобы меня найти... У него может это получиться. И тогда спокойно жить он мне не даст. «Интересно», — пробормотала я, призадумавшись. «Вот не верю я, что все это лишь случайность. Полагаю, за слиянием стоит сам Альтаир. Он нарочно сделал так, чтобы у меня не было пути назад к человеческой жизни. Даже любопытно, что будет дальше». Полагаю, чуть позже хитрый демон появится, изобразив из себя рыцаря-спасителя, и прогонит Витю, чтобы продемонстрировать мне, что лишь он один способен меня защитить. «Не стоило тебе меня отвергать, Алиса», — продолжал тем временем Витя, распаляясь все больше. Его злило, что я не выражаю никаких эмоций. Он явно рассчитывал на что-то другое. «Все равно будешь моей!» «Отстань от нее, щенок!» — лениво предложил Альтаир, возникая рядом. «Если из-за тебя у нее испортится настроение, ты об этом горько пожалеешь». Я хмыкнула. Ну вот, все четко по сценарию. Рыцарь в доспехах появился, чтобы демонстративно поразить демона, которого сам же и подослал. Не напрямую, конечно, но он достаточно хитер, чтобы это устроить. Просто Витя совершенно случайно вдруг пришла информация, что я буду в это время здесь. Витя покосился на Альтаира с опаской и завистью. Наверное, он тоже хотел бы выглядеть и держаться так, однако уступал во всем. Демон был красив, как хищный цветок, а неприлично дорогой костюм невероятно ему шел. Но главное — аура опасности, от которой невольно хотелось присмыкаться перед этим представителем высшей нечисти. Альтаир ухмыльнулся, наслаждаясь произведенным впечатлением, отчего его лицо стало еще более хищным. Витя невольно сглотнул и молча отошел, так и не решившись возразить. Не обращая больше на него ни малейшего внимания, Альтаир окинул меня взглядом. Я внешне осталась расслабленной, но внутренне насторожилась. Это был важный момент игры. До этого демон подошел со спины и, надо думать, не успел в должной степени оценить мой внешний вид. А вот сейчас ему открылась полная картина. Реакция мне понравилась. Он замер, буквально на миг выпав из образа, хоть и вряд ли это планировал. Однако в следующий момент... Демон уже взял себя в руки и улыбнулся мне. «Прекрасно выглядишь, детка», — — заметил он, с небрежным изяществом устраиваясь на стул напротив. Я с удовлетворением отметила, что его голос стал более хриплым. «Отлично. Значит, упаковка подобрана удачно». Но делать ставку исключительно на это было бы глупостью. Поэтому я позаботилась еще и о том, чтобы Альтаир сегодня был чуть более возбужденным и восприимчивым, чем обычно. Вообще, на высших демонов вроде него почти невозможно чем-то воздействовать. Даже самый страшный яд они будут пить, как обычную воду. Алкоголь их не берет, а к запахам трав они, в отличие от тех же оборотней, абсолютно равнодушны. Был лишь один момент, когда я видела Альтаира выбитым из колеи. Момент нашей встречи в баре. Что-то в том коктейле заставило его демоническую сущность прорваться наружу. Более того, он был эмоционален и возбужден. Мне пришлось провести целое расследование, чтобы выяснить, какой именно это был коктейль. Я отчетливо помнила вид стакана, но по поводу цвета были сомнения. Ведь мы сидели в темном углу. Пришлось подсылать подкупленного мной помощника в бар к Вите, заставляя его заказывать коктейли, присылать мне фото и брать пробы. К счастью, мне вовремя пришло в голову, что Альтаир, вероятнее всего, решил заказать самый дорогой коктейль в заведении. Так оно и оказалось. Я моментально узнала аромат напитка, сладкий до приторности, с особыми свежими нотками. Именно этот запах врезался мне в память, поскольку он намертво сросся с тем моментом и всеми эмоциями в нем. Стоило его почувствовать, как меня тут же окунуло в воспоминания о том вечере, пропитанном обреченностью и безнадежностью.